Глава вторая, в которой принц разыгрывает Гаруна Аль-Рашида. Ночь окутала своей мглою леса и застигла принца в то время, как он пробирался по поросшим травою тропинкам той части леса, что раскинулась в долине. Хотя звезды одна за другой зажигались у него над головой, и при их трепетном свете стали ясно видны бесконечные ряды верхушек высоких сосен, ровных и темных, как могильные кипарисы, слабый свет мигающих звезд не мог принести большой пользы запоздалому путнику в густой чаще леса, и принц поскакал вперед наугад. Мрачная красота окружающей его природы, неизвестный исход его пути, открытое звездное небо над головой и свежий лесной воздух восхищали и веселили его, как вино. А глухой плеск реки влево от него звучал в его ушах, как тихая мелодия. Было уже больше 8 часов вечера, когда старания его выбиться на дорогу увенчались, наконец, успехом, и он выехал из леса напрямую белую, большую проезжую дорогу. Дорога впереди спускалась под гору, слегка уклоняясь на восток и как бы светясь между темными чащами кустов и деревьев. Отто придержал коня и стал глядеть на дорогу. Она уходила миля за милей все дальше и дальше, все такая же белая, ровная и прямая. Ее пересекали или к ней подходили еще другие такие же дороги, и так до самого края Европы, где, извиваясь по самому берегу моря, где пролегая через залитые светом многолюдные города. И бесчисленная армия пеших и конных путников вечно двигается по ним то в том, то в другом направлении во всех странах, как будто все они движимы одним общим импульсом, и в данный момент все они, все эти путники, точно по общему уговору, спешат или плетутся к дверям гостиниц и ищут приюта для ночлега. Целые вереницы подобных картин роем зарождались и мгновенно исчезали в его воображении. То был прибой искушения. Кровь приливала к голове, и как будто что-то могучее, манящее подымалось в нем, в его груди или в его душе, он не мог разобраться, и толкало его всадить шпоры в бока скакуна и нестись вперед, к неизведанному, вперед без оглядки. Минута, и это настроение прошло. Голод и усталость давали себя чувствовать, и привычка к полумерам во всех наших действиях и поступках — это посерединность во всем, если можно так выразиться, которую мы, обыкновенно, величаем здравым смыслом или рассудительностью, взяли верх, предъявив свои права и в данном случае. И принц не без удовольствия остановил свой взгляд на двух светившихся среди мрака, влево от него, между дорогой и рекой, освещенных окнах какого-то жилья. Принц свернул на проселок, и спустя несколько минут уже стучал рукояткой своего хлыста в дверь большого двухэтажного дома фермера. Целый хор свирепо залаявших собачьих голосов был ответом на его стук. Затем в приотворившейся двери показался и вышел на крыльцо очень высокий седовласый старик с зажженной свечой, которую он заслонял от ветра рукой. Видно было, что в свое время он обладал недюжиной силой и был весьма красивый и видный из себя человек. Но теперь он немного сгорбился и вообще подался. Зубов у него совершенно не было, а голос его, когда он говорил, часто ломался и звучал фальцетом. «Простите меня», — сказал Отто. «Я путешествую, и места эти мне совсем не знакомы. Я заблудился, как видно, потому что сбился в потемках с дороги». «Вы сейчас у речной фермы, сударь. Может быть, вы слыхали, а ваш слуга покорный, что стоит теперь перед вами, Киллиан Готтехсхейм, готов служить вам, чем возможно», — степенно проговорил старик своим дрожащим голосом. «Мы здесь находимся в 6 милях как от Митвальдена в Грюневальде, так и от Бранденау в Герольштейне. Дорога в обе стороны превосходная, но на всем этом протяжении вы не встретите ни одной корчмы или пивной лавчонки, и вам придется воспользоваться моим гостеприимством на эту ночь. Не могу вам предложить ничего достойного вас, сударь, но то, чем я богат, я предлагаю вам от души, потому что у нас говорят: «Гость в доме, Бог в доме». И при этом он почтительно поклонился своему гостю, предлагая ему войти. «Аминь», — произнес Отто, отвечая на поклон старика. «Сердечно благодарю за радушие». «Фриц!» — кликнул старик, обращаясь к кому-то в горнице. «Отведи лошадь этого господина в конюшню, а вы, сударь, благоволите войти». Отто вошел в большую просторную комнату, занимавшую почти весь нижний этаж дома. Вероятно, она некогда была разделена на две комнаты, потому что пол одной ее половины значительно возвышался над полом другой половины, так что ярко пылавший в камине огонь и накрытый белой скатертью стол, на котором был приготовлен ужин, находились как бы на эстраде. Кругом по стенам стояли темные дубовые с медными скрепами и скобами шкафы и комоды. Темные дубовые полки были уставлены старинной глиняной и фаянсовой посудой. Под ними красовались развесистые оленьи рога, охотничьи ножи и ружья. Картины на сюжеты старых баллад в рамах висели тут и там на стенах. Высокие часы в ящике с розами на циферблате стояли гордо между двух комодов, а в одном из углов заманчиво приютилась на своих дубовых подставках бочка с вином, сияя своими медными обручами. Все в этой большой горнице с низким темным потолком было уютно, красиво, оригинально и до чрезвычайности опрятно. Рослый, здоровый парень поспешил заняться кровной кобылой гостя, а Отто, после того, как старый Готтексхейм познакомил его со своей дочерью Атилией, также прошел в конюшню взглянуть на свою лошадь, как и подобает, хотя не принцу, но каждому хорошему наезднику. Когда он вернулся обратно, прекрасная дымящаяся яичница и изрядное количество больших ломтей копченой баранины ожидали его. Затем последовало вкусное заячье рагу и сыр. Только после того, как гость утолил свой голод, все маленькое общество перешло к камину и расположилось у огня, в приятной компании стакана доброго виноградного вина. Изысканно любезный и благовоспитанный хозяин позволил себе, наконец, обратиться с вопросом к своему гостю. «Вероятно, вы едете издалека, сударь?» — спросил он. «Да, я проехал немало миль сегодня», — сказал Отто. «И, как вы видели, проголодался порядком. Я съел почти все, что было на столе. И, можно сказать, вполне оценил превосходную стряпню вашей дочери». «Я полагаю, что вы едете из Бранденау», — продолжал старик. «Да, совершенно верно», — подтвердил Отто. «И если бы я не проблуждал так долго в лесу, я, вероятно, ночевал бы сегодня в Митвальдене», — добавил он, приплетая клочок истины ко лжи, как это делают почти все лжецы. «Вы, вероятно, едете по делу в Митвальден?» — последовал новый вопрос. «Нет, я еду просто из любопытства. Я никогда еще не бывал в княжестве Грюневальд». «Приятная, сударь, прекрасная страна», — воскликнул старик, одобрительно кивая головой. «Прекрасная природа и превосходная порода и сосен, и людей. Мы здесь считаем себя тоже как бы грюневальдцами, потому что живем, так сказать, на самой границе. И вода у нас в реке настоящая грюневальдская, и воздух у нас тоже грюневальдский, лесной. Да, сударь, прекрасная эта страна, доложу вам. И народ какой богатырский. Ведь любой грюневальдец, шутя, станет вертеть над головой тот топор, который многие геральштейнцы и поднять-то не в силах будут. А леса-то какие, сосны-то! В этом маленьком государстве этих чудных сосен больше, чем людей на целом белом свете. Уже лет 20 прошло с тех пор, как я в последний раз был по ту сторону границы. Ведь в старости-то все мы становимся домоседами. Но я, как сейчас помню, что на всем протяжении пути отсюда до самого Митвальдена, куда ни глянь, по обе стороны дороги все сосны да сосны, все лес да лес. А воды-то сколько, речки и потоки на каждом шагу. Мы вот здесь как-то продали небольшой клочок леса, тут у самой дороги, и я, глядя на груду чеканной монеты, полученной мною за этот лес, мысленно стал прикидывать, сколько можно было бы выручить денег за все сосны Грюневальда, если бы их продать. «А принца Грюневальдского вы, я полагаю, никогда не видите», — заметил Отто. «Никогда», — ответил за старика молодой парень. «Да мы и не желаем». «А почему? Разве он до такой степени не любим?» — спросил Отто. «Не то чтобы не любим», — сказал старик, — «а презираем всеми». «В самом деле?» — с усилием выговорил принц. «Да, сударь, сущая правда. И я добавлю, справедливо презираем. Ведь ему так много всего дано, а что он со всем этим делает? Охотится, да рядится, как кукла, что для мужчины вовсе даже и неприлично. Еще в комедиях участвует, а если он еще что-нибудь кроме этого делает, то о том до нас слухи не доходят». «Но ведь все это, в сущности, невинные удовольствия», — заметил Отто. «Что же вы хотите, чтобы он делал? Воевал, что ли?» «Нет, сударь», — возразил старик. «Вот я 50 лет как поселился на этой ферме, и я работал здесь изо дня в день. Я пахал и сеял, и собирал, и вставал досвета, и ложился темно. И вот все эти годы ферма эта кормила меня и мою семью и была моим лучшим другом, если не считать мою покойную жену. А теперь, когда мое время прошло, я передам ее другому, в лучшем виде, чем я ее принял. И так всегда бывает, если человек усердно делает свое дело. Он зарабатывает себе кусок хлеба, и Господь благословляет его труд, и все, за что он берется, преуспевает. И мне думается, что если бы принц захотел трудиться, сидя на своем троне, как я трудился у себя на ферме, то и он увидел бы преуспевание и благоденствие своей страны и заслужил бы любовь своего народа». «И я так думаю», — сказал Отто. «Но сравнение ваше не совсем правильно, потому что жизнь фермера простая, натуральная, а жизнь принца всегда искусственная и чрезвычайно сложная. Нетрудно поступать хорошо, будучи фермером, но очень трудно не поступать дурно, будучи принцем. Предположим, что ваши всходы побило градом. Вы набожно склоните голову и скажете: «Такова воля Божья», и всякий вас похвалит за это. Но если принца в чем-либо постигнет неудача, то всякий будет порицать его за неудавшуюся попытку. И мне думается, что если бы все государи Европы ограничивались одними безобидными развлечениями, то их подданным от этого жилось бы не хуже, а даже лучше». «Да ведь вы, пожалуй, правы», — воскликнул Фриц. «И я вижу, что вы, как и я, добрый патриот и враг всех принцев». Подобный вывод несколько изумил Отто, и он постарался перевести разговор на другую тему. «Вы меня очень удивили тем, что я слышу от вас об этом принце. Я слышал о нем лучшие отзывы от других. Мне говорили, что он добр и мягок, и справедлив, и что если он делает кому-то зло, то разве только самому себе». «Да так оно и есть», — горячо воскликнула девушка. «Он такой красивый, такой приятный принц, и я знаю, что есть такой человек, который готов пролить за него свою последнюю каплю крови». «Этот глупец и невежда Куна?» — фыркнул Фриц. «Да, конечно, Куна», — сказал старик. «Этот Куна — один из егерей принца. И если это вас интересует», — обратился он к гостю, «я могу рассказать вам эту историю, потому что вы здесь человек чужой и никому об этом передавать не станете. Куна — человек грубый, невоздержанный и невежественный, словом, настоящий грюневальдец, как мы здесь говорим. Мы его знаем хорошо, потому что он не раз заезжал сюда разыскивать своих собак после охоты. А я, сударь, охотно принимаю у себя всех людей, без различия их состояния, положения и национальности. К тому же между Грюнивальдом и Геральштейном так давно царит мир, что граница между ними существует лишь на бумаге. На самом же деле путь из одного государства в другое открыт для каждого, как двери моего дома. И люди обращают здесь столько же внимания на эту границу, как те птицы, что летят по небу высоко над землей. «Да», — сказал Отто, — «мир между этими соседями длится уже многие века». «Именно века, как вы изволили сказать», — подтвердил старик. «Вот потому-то было бы еще более обидно, если бы этот мир вдруг оказался нарушен». Но я начал рассказывать о Куна. Этот Куна как-то раз провинился, и Отто, который очень горячий, вспыльчив, схватил хлыст, да и давай его хлестать. Проучил он его порядком. Куна, конечно, терпел сколько мог, но, наконец, его прорвало, и он крикнул принцу, чтобы он бросил хлыст и померился бы с ним силой в рукопашном бою. «Мы все здесь страстные борцы, и борьбой мы решаем обыкновенно все наши распри. И что же вы думаете, сударь? Отто его послушался. Но так как он тщедушное, изнеженное существо, то где же ему было справиться с этим парнем? И егерь, которого он только что хлестал арапником, как какого-нибудь невольника-негра, сразу перекинул его через голову и заворотил ему салазки». «Говорят, что Куна сломал ему левую руку, а другие, что он переломил ему нос. Ну и по делам ему!» — крикнул Фриц. «Как сошлись они один на один в равном бою, так сразу стало видно, который из них двоих лучше». «Ну, и что же дальше было?» — спросил Отто. «Куна бережно отнес его домой, и с той поры они стали друзьями». Заметь, что я отнюдь не говорю, что в этой истории есть что-нибудь постыдное для принца. Но она забавна, а это главное. Только мне кажется, что прежде чем начать бить человека, ему следовало подумать. Сразиться в честном бою один на один, как сказал мой племянничек, вот что называлось в доброе старое время «помериться силой», и что давало человеку настоящую оценку в глазах остальных. «Да. Так было прежде. Но теперь людей ценят не за силу в кулачном бою. И если бы вы спросили моего мнения, я сказал бы вам, что в данном случае победил принц». «И вы, пожалуй, правы, сударь. Перед лицом Божьим оно, конечно, так. Но здесь люди смотрят на дело иначе. Они смеются над принцем Отто, которого победил его егерь», — сказал Готесхейм. «Про это даже песню сложили», — вставил Фриц. «Я только не припомню сейчас, как она начинается». «Вот как», — промолвил Отто, не имевший ни малейшего желания слышать эту песню. «Но ведь принц еще молод. Он может стать другим человеком, может сознать свои недостатки». «Ну, не так уж молод, позвольте вам заметить», — крикнул Фриц. «Ему уж под 40 лет». 36. Поправил его Готесхейм. «О!» — воскликнула Аттилия, видимо, разочарованная. «Это уже человек средних лет, а мне говорили, что он такой красивый, такой молодой». «Он лысый!» — злобно вставил Фриц. При этих его словах Отто невольно провел рукой по своим густым кудрям. Он чувствовал себя далеко не счастливым в этот момент, и даже скучные и тоскливые вечера во дворце, в Митвальдене, казались приятными по сравнению с настоящими минутами. 36 лет — это еще не так много», — запротестовал он. «В эти годы мужчина еще не стар. Мне тоже 36 лет». «Я полагал, что вам больше, сударь», — сказал старик. «А если так, то вы ровесник с господином Оттохен, как его зовет народ. Но я готов поставить крону, что вы за свою жизнь больше служили на пользу людям, чем он. Хотя ваши года можно еще, пожалуй, считать молодыми, особенно по сравнению с людьми моих лет. Но все же это уже порядочный этап на пути человеческой жизни. В это время уже пройдена значительная часть дороги, и только дураки пустоголовые думают, что в эти годы можно начинать жизнь. Начинать тогда, когда они уже начинают чувствовать усталость и скуку, и смутную угрозу близящейся старости. В 36 лет настоящий человек, живущий по-божески, должен иметь свой очаг, должен иметь определенную профессию или занятие, должен составить себе известную репутацию, заслужить уважение сограждан, быть чем-нибудь настоящим и иметь чем жить и чем содержать семью. В эти годы он должен уже иметь жену, и если Бог благословит его союз, детей, и слава дел его — должна следовать за ним. «Что ж, принц жену имеет!» — крикнул Фриц и громко расхохотался при этом. «Почему же вам это кажется столь забавным?» — спросил Отто. «Да неужели же вы и этого не знаете? Я думал, об этом вся Европа знает!» — воскликнул молодой крестьянин. «Да, сударь, сейчас видно, что вы не здешний», — сказал старик. «Иначе вы бы знали, как это знают все кругом, что вся эта княжеская семья и весь двор — развратники и бездельники, каких хуже нет. Живут они в праздности и сытости, и естественным следствием того и другого является распутство. Принцесса обзавелась любовником, который именует себя бароном. Это какой-то выходец из Восточной Пруссии. А принц на все закрывает глаза». И, как говорят, даже потакает ей. Но разве это муж? Разве это мужчина? И это еще не все. Хуже всего то, что этому чужеземцу и его возлюбленной предоставлено вершить все государственные дела, а принц берет с народа деньги и дает всему пропадать. Поверьте мне, не добром все это кончится. Придется ему держать ответ за свои дела. И хотя я стар, а, пожалуй, я еще доживу до этого времени. «Нет, дядюшка, насчет Гандремарка ты не прав», — воскликнул Фриц, проявляя сильное возбуждение. «Во всем остальном я с тобой вполне согласен. Ты говоришь, как настоящий патриот. Что же касается принца, то если бы он взял и задушил свою жену, то я бы многое простил ему за это». «Нет, Фриц», — возразил старик. «Это значило бы прибавить несправедливость ко всему остальному. Потому что, видите ли, сударь», — пояснил он, обращаясь снова к своему гостю, «этот Отто сам во всем виноват. Он взял себе молодую жену и унаследовал от отца это княжество и дал клятву любить и беречь и жену, и свое государство. А вместо того он предоставил и жену, и страну какому-то авантюристу». «Что же с того, что он клялся перед алтарем?» — грубо вмешался Фриц. «Верьте принцам! Разве они держат свои клятвы?» «Он так мало оберегает бедняжку, что отдал ее на произвол всяких случайностей и соблазнов. Поэтому она, не видя в нем поддержки и опоры, падает все ниже и ниже. Так что самое имя ее вошло в поговорку в грязных шинках и распивочных. А ей еще и 20 лет нет. И страну свою он позволяет обременять налогами и поборами, истощать вооружениями и довести до войны». «До войны?» — невольно воскликнул Отто. «По крайней мере, так говорят, сударь, те, кто следит за тем, что там делается. Ну, скажите сами, сударь, разве все это не печально? Разве не обидно, что эта бедняжка по его вине попадет в ад кромешный? Да еще при жизни люди станут поносить и проклинать ее. И разве не печально, что такая славная, счастливая страна так дурно управляется и клонится к погибели своей? И заметьте, все вправе жаловаться, только не Отто, потому что он, что посеял, то и пожал. Но пусть Господь Бог сжалится над его грешной душой, потому что... многого он зла и бед натворил на своем веку». «Он не сдержал своей клятвы. Значит, он — клятвопреступник. Он берет от государства деньги, а обязанностей своих не несет. Дела своего не делает, а деньги берет. Это все равно, что их крадет, — крикнул Фриц. «А теперь рассудите сами, государь», — продолжал старик-фермер. «Справедливо ли люди так дурно думают об этом принце? В частной жизни человек должен быть честен и богобоязнен, а кроме того, наряду с этим, есть еще и общественные доблести. Но если человек не обладает ни теми, ни другими, то прости его, Господи, какой же он после этого человек? Даже этот Гандремарк, о котором Фриц такого высокого мнения?» «Да», — вмешался Фриц. «Гандремарк — настоящий человек, как раз такой, каких нам надо. Я желал бы, чтобы у нас в Геральштейне выискался такой человек». «Нехороший он человек», — сказал старик, качая головой. «Дурной, скверный человек, скажу я. И никогда еще не было положено доброе начало нарушением заповедей Божьих. Но в этом я с тобой соглашусь, Фриц. Это человек, который работает, не покладая рук, и недаром берет то, что имеет». «Говорю вам, что в нем вся надежда Грюневальда», — заявил Фриц. «Он, быть может, не удовлетворяет некоторым вашим старозаветным, строгим требованиям, потому что он вполне современный человек, человек просвещенный, человек прогресса. Кое в чем он, конечно, поступает не так, как следует, но кто же не бывает неправ? Не только интересы народа близки ему. Он во всем стоит за народ и его права. И заметьте, сударь, вы, который, как я вижу, тоже либерал и враг всяких ихних правительств, вспомните мое слово. Настанет день, когда из Грюневальда прогонят этого пустоголового бездельника и лентяя принца, и эту пухлолицую Миссалину принцессу, и выпроводят их задом наперед через границу на все четыре стороны, а барона Гандремарка провозгласят президентом. Я был на митинге в Бранденау, и митвальденские делегаты говорили это от лица 15 000 грюневальдских граждан. 15 000 человек зарегистрированных, сформированных в бригады, и все с медалями на шее в качестве знака объединения. И все это, можно сказать, создал Гандремарк». «Да, сударь, теперь вы сами видите, к чему это ведет. Сегодня безумные речи, а завтра безумные действия и поступки», — сокрушенно проговорил старик. «Несомненно одно, что этот Гандремарк стоит одной ногой при дворе, на дворцовой задней лестнице, а другой — в масонских ложах, и выдает себя за то, что в наше время называют патриотом. И этот выходец из Восточной Пруссии слывет грюневальдским патриотом». «Выдает себя?» — воскликнул почти свирепо Фриц. «Нет, он и есть патриот на самом деле. Он сложит с себя титул, как только будет провозглашена республика. Это он заявил всем, как я слышал на митинге». «Да, он сложит с себя баронство, чтобы принять президентство», — пробормотал старик. «Царь Бревно и царь Аист в лягушачьем царстве. Ты больше моего проживешь на свете. Ты еще увидишь плоды всей этой затеи». «Батюшка», — прошептала Атилия, дергая старика за рукав, «наш гость, как видно, нездоров». «Бога ради, простите меня, сударь, я вижу, вам не по себе. Не могу ли я предложить вам чего-нибудь?» — спросил хозяин. «Нет, благодарю вас. Я только страшно утомлен», — ответил Отто. «Я слишком понадеялся на свои силы, как я вижу, и буду вам очень признателен, если вы дадите мне где-нибудь постель, чтобы переночевать». «Атилия, дай свечу», — скомандовал Готесхейм. «Вы в самом деле очень бледны, сударь. Быть может, вы бы выпили немного подкрепительного на ночь?» «Нет? Ну, в таком случае потрудитесь следовать за мной. Я проведу вас в комнату для гостей. Вы будете не первый, хорошо проспавший ночь под моим кровом», — продолжал словоохотливый старик, поднимаясь по лестнице впереди своего гостя. «Видите ли, добрый ужин, стаканчик доброго вина и спокойная совесть, да задушевная беседа с добрыми людьми на сон грядущий стоят всяких аптекарских снадобий, могу вас уверить. «А вот вы и у пристани, сударь», — добавил хозяин, отворяя дверь в маленькую, чисто выбеленную спальню. «Комната невелика, но воздуха в ней много. Белье на постели чистое и хранится всегда в лаванде. А окно выходит прямо на реку. А журчание речки, поверьте мне, лучше всякой музыки. Она напевает нам все одну и ту же песню. Но песня эта никогда не приедается, как музыка любого скрипача. Под ее звуки мысли уносятся далеко и в конце концов действуют на человека так же успокоительно, как молитва. Итак, позвольте мне проститься с вами до завтра, сударь, и от души пожелать вам, чтобы вы проспали эту ночь, как принц». И после 20-го вежливого поклона старик, наконец, удалился, оставив своего гостя одного.